Глава 102. Жить на хуторе полковнику Веллингтону нравилось больше, чем в провонявшем номере забегаловки кролика. Во-первых, здесь было безопаснее. С хутора просматривались все проходившие мимо дороги. А во-вторых, здесь отлично готовили, и хозяин с женой не задавали лишних вопросов. На хутор Веллингтона устроил Сирс. Здесь полковник провел 4 дня, и уже на завтра у них была назначена операция. Сегодня вечером они уговорились встретиться для последних согласований. Однако теперь у Веллингтона было на уме другое, более важное дело. И он собирался сделать Сирсу с командой новое предложение, от которого те не смогли бы отказаться. Накануне его навестили Баландеш с Параганом, которые рассказали о том, как мотались на джипе вдоль дорог речного края, за перевалом, развозя клыкастых офицеров. Те занимались планированием безопасного пути доставки гигантской, стреляющей по спутникам пушки. При этом держали Баландеша с Параганом за полных тупиц. И говорили при них не стесняясь, полагая, что глуповатые с виду савояры ничего не поймут. Однако они поняли достаточно, чтобы в этом потом разобрался Веллингтон. Времени на раздумье не было, и ждать окна связи он не мог, поэтому радиообмен провел прямо с ближайших холмов. Как и следовало ожидать, начальство тотчас дало добро. Там прекрасно понимали, чем грозит появление в районе такой пушки. Сирс приехал после обеда, который хозяйка приготовила со свойственным ей мастерством. За те несколько дней, что Веллингтон провел здесь, он научился есть много. Но сегодня даже аппетита не было. И Сирс сразу заметил перемены в лице Веллингтона. «Что-то не так?» – спросил он, когда они вышли за ворота, чтобы поговорить. Его глаза сузились, сделавшись злыми и подозрительными. «И так, и не так», – неопределенно ответил Веллингтон. «По деньгам все без изменений, никакого обмана. Но появилась цель пожирнее». «Что это значит?» «Если слегка перенаправим удар, аванс будет увеличен втрое, а основная часть – вдвое». Сирс посмотрел на Веллингтона в упор, но тот не отвел взгляд. «Что за цель?» «Огромная такая пушка, которую повезут через речной край по перевалу к нам в долину». «Ты же говорил, что это будет месть». «А это и будет месть, только более изощренная». «Но при чем тогда этот парень, майор Земан, Руди? Где он и где эта пушка? Сдается мне, что тут чистая политика». «А если и так, какая тебе разница? Аванс в 3000 деккеров и после основной работы по 10 штук». «Когда аванс?» – спросил Сирс, немного подумав. «Доедем до ближайшей конторки и все сброшу на карточке. Ты знаешь, обмана не будет». «Да знаю я. Знаю, что по деньгам ты не подведешь, Руди. Но...» Тут он вздохнул и взъерошил волосы. «Мы предполагали в политику не соваться». «Да ладно, о чем ты говоришь? Егерь уже работает на клыкастых, а вы на егеря». «Ладно, я поеду и переговорю с ребятами. Думаю, вопросов не возникнет. За тобой заедет Баландеш и привезет в отделение банка в Винцеле. Но если егерь будет в городе, тогда наведаетесь в ферм. И пусть у нас все получится». «Пусть все получится», – кивнул Веллингтон, и они пожали друг другу руки.